выполняющих грязную работу, мне нужна проверенная группа с серьезной репутацией, имеющая хотя бы 200 хорошо подготовленных бойцов, готов оплатить контракт с ними». Улини ненадолго задумалась, затем осторожно ответила: «Кланы наемников у ГКХ, конечно, есть, но 200 бойцов, пусть даже самых высокоуровневых, не захватит космическую станцию. Там тысячи охранников, боевые роботы и защитные системы, да и базирующиеся на ПКПК многочисленные пираты и контрабандисты тоже встанут на защиту владельцев станции. Я и не требую от группы наемников захватить станцию. Их задача всего лишь хотя бы на четверть уме внести хаос в работу диспетчеров и позволить пристыковаться к ПКПК десантным кораблям. Остальную работу сделают люди. Как думаешь, 50 тысяч отборных бойцов хватит? Как понимаю, ты говоришь про армию Земли. Вот только разрешит ли Кунг Вайт Шишиш убрать с фронта подчиняющуюся ему армию? Я что-то сомневаюсь. Люди сдерживают Вунтау крупные силы милиефатов, что позволяет флоту ГКХ чувствовать себя более свободно. Кунг послал людей на убой в качестве пушечного мяса, обещал поддержку и регулярный подвоз подкреплений, но бросил без снабжения и пополнения. Через два умми, если срочно не вмешаться, все будет кончено, и едва ли провальная десантная операция поднимет авторитет Кунг Вайт Шишишу. Так что я поговорю с командующим флотом, возможно, удастся его переубедить. Особенно если милиефаты пообещают направить высвободившиеся силы на войну с композитом, а не против ГКХ. Я хотел подробнее рассказать компаньонке о своем предложении, но выскочившее игровое сообщение отвлекло мое внимание. Внимание! Лидер клана Тушлай Миленг Таришхе предлагает объединение с фракцией Реликт на следующих условиях. Клан Тушлайми в полном составе вливается в состав фракции Реликт. Реликт предоставляет территории для переселения членов клана. Вы согласны на это предложение, Тушлайми? Судя по названию клана, это были какие-то ГКХа. Я поинтересовался у Герту Ленитар, что ей известно о клане с таким названием. Женщина ГКХа задумалась. Даже включила наладонник и поискала информацию. Небольшой клан звездных торговцев, скорее даже грузоперевозчиков. Много тонгов назад после предпоследней войны со сворой оказались в зоне оккупации милиефатов. Не стали бросать свое имущество и приносящие неплохие доходы бизнес, отказались перебираться на территорию ГКХ. Вместо этого приняли новые порядки и продолжили свою деятельность уже как составная часть своры. В справочнике указано, что численность клана Тушлайми чуть больше 7 тысяч ГКХ, во владении 3 космических контейнеровоза и 5 фрегатов сопровождения. А к чему был задан этот вопрос, Комар? Эти ГКХ просятся в состав моей фракции Реликта и ищут спокойное место. Видимо, прижали их милиефаты во время войны с ГКХ, подозревают в сотрудничестве с врагом и не дают работать. А может, даже попробовали экспроприировать звездолеты. Сама же сказала, что в своре царит паника, и милиефаты любыми способами ищут возможности улететь подальше от наступающего композита. Контейнеровозы торговцев в случае необходимости возможно использовать и для эвакуации гражданского населения, да и военным своры нужно обеспечивать снабжение, так что желание отобрать эти корабли у ГКХ вполне объяснимо. Похоже на правду. Я слышала, что свора скупает и даже отбирает силой гражданские корабли для нужд своих военных. Странно только, что клан Тушлами не пробует договориться с ГКХ о возвращении. Опасаются, что им будут не рады после того, как они предали родину и согласились работать на врага. Видят в тебе более спокойного и успешного покровителя. Но ты что решишь, капитан? Я думал совсем недолго и криво усмехнулся, определившись с выбором. Мне их давнее решение бросить ГКХ и вступить в свору, признаться, до лампочки. А вот 7 тысяч игроков фракции нужны, да и 3 космических грузовика, которые смогу использовать в своих интересах, очень даже пригодятся. Особенно это будет актуально, если Кунг Вайт Шишиш откажется предоставлять свои десантные корабли для армии Земли. Так что беру этих беженцев под свое крыло. Глава 23. Комета Унтау. Общаться со мной по дальней связи Кунг Вайт Шишиш не пожелал, хотя я передал предложение о срочных переговорах через выходившего в реальный мир суперкарго Авантея. Видимо, командующий третьим ударным флотом догадывался, что разговор зайдет о судьбе десанта армии Земли, а помощь попавшим в беду людям влиятельный ГКХ не мог или не хотел. Что ж, руки у меня теперь были развязаны, и я решил разобраться в ситуации сам, без оглядки на показавших свою бесполезность сюзеренов. Да, такое самоволие могло не понравиться ГКХ, но я всегда мог сослаться на то, что предлагал сюзеренам скоординированные действия, но меня не стали даже слушать. Мобильная лаборатория совершила нуль-переход и вышла в 300 километров от поверхности ледяной кометы. Мда, сразу стало понятно, что дело дрянь, и без больших потерь к ледяной комете кораблям третьего ударного флота не пробиться. Космическую оборону святилища держали почти 700 кораблей Мелиефатов. Преимущественно модульные фрегаты Талилиуха в различных конфигурациях, а также кластеры, собранные из этих кораблей. Хотя присутствовали в большом количестве и Мелиефатские перехватчики, и даже 5 штурмовых крейсеров Мираж-Шпах-2, я невольно поморщился, вспомнив, с какой легкостью один такой крейсер разнес мою спарку в звездной системе Х-9045-В. Спаслись мы тогда просто чудом. А тут сразу 5 таких опасных кораблей с огромной огневой мощью. Наверняка какой-то из этой пятерки крейсеров являлся флагманом всей этой эскадры. Вот только понять бы, какой именно. Хотя я нашел и положительные моменты в присутствии Вунта у настолько серьезных сил Мелиефатов. Эти 700 звездолетов наверняка требовались на фронте войны с композитом, и капитанов собравшейся тут флотилии наверняка раздражало то, что они, которые уже сутки простаивают без дела, они защищают свой народ, храбро сражаясь с захватчиками из другой галактики. Этим можно было попробовать воспользоваться в переговорах, но в дополнение к этой флотилии у святилища хватало и наземной защиты. Я видел через сильную оптику башни тяжелых батарей, а также многочисленные пусковые ракетные установки. Да и целые стаи перемещающихся по поверхности ледяной кометы боевых роботов тоже не внушали оптимизма. Кстати, количество обломков звездолетов на поверхности кометы Унтау поражало воображение, и свежие остовы десантных кораблей и звездолетов поддержки третьего ударного флота ГКХ, их выдавали пятна черной копоти на белом льду, и слегка припорошенные льдом многочисленные обломки мелиефатских и мейланских кораблей, свидетельство недавних жестоких боев, когда союзу мейланских прайдов все же удалось захватить Унтау, и совсем уж старые вросшие в лед самые невероятные остовы звездолетов предыдущих конфликтов. Похоже, сражения за святилище велись регулярно. Навык картография повышен до 97 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 116 уровня. Капитан, вот этот перехватчик Акатиу находится опасно близко от нас, почему-то полушепотом, словно наши разговоры на мостике могли быть подслушаны противником, сообщил Дмитрий Жилтов и указал на небольшой кораблик всего в 400 метрах от нашего фрегата. «Может, прикажешь бортовым стрелкам сбрить его, пока он нас случайно не вскрыл?» «Нет, не хочу выдавать наше местонахождение. Сейчас разберусь с ним сам по-тихому», — пообещал я и закрыл глаза. Подобное я уже проделывал пару раз ранее. Пилот перехватчика даже не успел испугаться, как его разум уже находился полностью под моим контролем. Согласно отданному неслышному приказу, пилот включил маневровые двигатели, а затем и маршевые на полную скорость, направив свой небольшой звездолет вертикально к поверхности ледяной кометы. В общем канале флотилии успела прозвучать его прощальная фраза: «Как же мне надоело терять тут время, когда мои дети находятся в опасности и могут погибнуть». После чего на комете Унтау расцвел огненный цветок взрыва. Еще один обломок звездолета добавился к целой коллекции других. Навык псионика повышен до 151 уровня. Навык управления механизмами повышен до 124 уровня. Неплохо получилось. Но, пожалуй, нужно было повторить этот фокус, поскольку с другой стороны мелиефатский фрегат Талилиуха в конфигурации рейдер тоже находился слишком близко от нас и представлял угрозу. Вот только экипажа на фрегате находилось куда больше, чем в небольшом перехватчике, и потому я боялся ошибиться и выдать себя. «Мелкая, помогай», — приказал я, и герцога Тан Лаварис с готовностью присоединилась к атаке. «Вот он», — я определил пилота, он был раздражен и напряжен, прислушиваясь к интенсивным переговорам между кораблями флотилии. Вот только проблема заключалась в том, что пилот был не один, а рядом с ним в кабине находился другой мелиефат, то ли навигатор, то ли второй пилот, признаться, я не понял, но он мог взять управление на себя и помешать моим планам. «Мелкая, я беру под контроль пилота и блокирую двери, а на тебе тогда вот этот», я мысленно передал слепок разума нужной цели. «Выруби его без всяких премудростей или держи под контролем». «Готово?» «Начали». Фрегат Талилиуха пришел в движение и, закрутившись вокруг продольной оси, со все возрастающей скоростью направился к поверхности. Нам попытались помешать. На странно себя ведущий фрегат другие корабли своры наложили стазисную сетку, а затем еще две, но это лишь отсрочило на пару секунд неизбежный финал. Полыхнуло знатно. Навык «Ментальная сила» повышен до 151 уровня. Навык «Целеуказание» повышен до 75 уровня. Навык «Управление механизмами» повышен до 125 уровня. Навык «Телекинез» повышен до 65 уровня. Получен 120 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Хорошо получилось, но, пожалуй, хватит. Другие звездолеты находились куда дальше, и гарантировать успех ментальной атаки я не мог. К тому же после странной гибели двух кораблей остальные были предупреждены и внимательно следили друг за другом. Я поднял голову и даже растерялся, увидев обращенные на меня совершенно дикие расширенные от испуга глаза двух пилотов и навигатора. Даже шипастый Джарк и то смотрел на капитана как-то испуганно. Да, продемонстрированное мной выходило далеко за рамки возможностей обычного человека. Но разве это повод меня пугаться? Я постарался скорее развеять напряженное молчание. Аюх, готовь систему связи. Настройки канала армии Земли высылаю, как и ключи шифрования. Конечно, использовали мы необычную рацию. Ее сигнал слишком легко засечь. Система защищенной связи на основе квантовой запутанности, технологию которой подарили мне когда-то прилаты Тайлакса, уже была понята и успешно внедрялась в земных фракциях. Отследить источник сигнала было невозможно, говорит Кунг Камар. Прибыл в систему Унтау. Генерал Уитака, доложи обстановку. Несколько секунд ответом мне служило лишь молчание, затем прошел сигнал, что сообщение принято. И через секунду послышался знакомый голос, говорит Стрелок-убивашка. Генерал Уитака тяжело ранен, все старшие офицеры убиты. Так что я принял командование на себя. У меня осталось 460 бойцов. Первый легион, японцы, немцы, а также 130 выживших из магократических фракций. Сформировал из них 3 сводных отряда, удерживаем 6 залов на 8-м подземном уровне. Тяжелой техники не осталось, патроны на исходе, кислорода хорошо, если на 5 часов хватит. Так что вытаскивай нас, Комар, ты же у нас известный специалист по чудесам. Авторитет повышен до 121 уровня. Понятно, ситуация действительно была критическая, даже хуже той, которую я ожидал обнаружить. Я велел бойцам держаться и по моему сигналу пробиваться к поверхности. Пока же приказал бортовым стрелкам взять на прицел лазерных орудий 2 ближайших перехватчика, а квадрупольный дестабилизатор навести на штурмовой крейсер. Насколько я понимал, никакие энергетические щиты и броня не помогут крейсеру, если удастся сфокусировать потоки на корпус и запустить процесс с разрушения материи. Но с атакой я все же решил повременить и попытаться уладить дело путем переговоров. На мой ментальный вызов вскоре ответил один из командиров флотилии Мелиэй Фатов. Кунг Земли, я командующий 72-й флотилией Лэнкова Суш. Признаться, давно тебя ждал, и даже недоумевал, что же ты так медлишь с появлением. Пришел оформить капитуляцию и спасти своих солдат?